Государственное управление по изданию почтовых марок выпустило в свет три отдельные почтовые марки, связанные с авиаспортом. На марках были изображены приземляющийся в точку парашютист и авиамодели, которые управляются дистанционно.